Глава 15. «Попроси Артема уйти». Я натянула одеяло к лицу, словно пыталась заранее спрятаться от неуместных вопросов. «И Никита, если вернется после разговора с папой, тоже пусть валит». «Почему?» Мамуля уселась на край кровати, погладила меня по ноге через одеяло. «Ну что значит «почему»?» Я с психом откинула от себя это долбанное одеяло, но... Мои движения вышли вялыми и явно не психованными, скорее ленивыми. Ну, плевать. Мамуля тихонько засмеялась, но быстро взяла себя в руки. «Я поняла. Ты не хочешь, чтобы они видели тебя слабой?» Я кивнула. Тогда мама продолжила. «Детка, быть слабой не страшно, а иногда даже полезно». Она мне игриво подмигнула с намеком, но я отмахнулась. Мне просто тупо стыдно, будто я какая-то психичка, что истериками довела себя до нервного перенапряжения. Вскоре вернулся папа, но я не успела у него ничего уточнить, потому что практически следом явилась Машка. Так еще и Максима за собой привела. «Ладно, мы с отцом завтра к тебе заедем». Мамуля поцеловала меня в щечку, и они с папой спешно вышли из палаты. «Максим, ты тоже иди», — настояла я, на что моя близняшка удивленно округлила глаза. В них стоял четкий вопрос. Я же осталась непоколебимой. Машка с грустью обернулась к своему парню и со вздохом нежелания выпалила. «Подожди меня в машине, ладно?» Он с такой же неохотой оторвался от стены, которую подпирал до этого спиной, и медленно выполз из палаты. Лишь когда за ним плотно закрылась дверь, я сумела облегченно выдохнуть. Сестра тут же налетела с вопросами. «Ты выгнала Никиту? Или он побоялся зайти к тебе? Я заметила его на парковке больницы. А еще у палаты стоит парень. Он мне показался смутно знаком. Где я могла его видеть? Артем Руднев». Я отмахнулась от темы Никиты и просто понадеялась, что он уже уехал домой. «О!» Машуля просияла. «Это же с ним я соревновалась за грант на обучение по обмену в Англии. Только я потом передумала ехать и взяли его. Надо же, как он изменился. Но не изменил своим вкусом». Сестрица иронично подняла бровь с явным намеком. «Ну, я тоже знала, что он сох по мне еще до того нелепого поцелуя наспор. Но в тот период Артем меня не интересовал. Да и сейчас тоже. Все долбанные мысли занимает только Никита, чтоб ему красный свет светофора проморгать». Машка села на край кровати и уставилась на меня так, будто собиралась просканировать насквозь. «Ну, давай, колись». «Что?» Я округлила глаза, а она цокнула языком. «Не делай это равнодушное лицо». «Да ничего я не делаю». Буркнула просто, чтобы не продолжать явно разговор с намеком. Машка фыркнула, взглянула на меня из-под ресниц. «Так все-таки ты правда выгнала Никиту?» «Я просто попросила его уйти. Никто никого не выгонял». Проворчала, но сестра меня спалила. «Ага, просто вежливо выставила». «Да блин, Маш, не начинай. Но он ведь стоял на улице, такой растерянный и напряженный в то же время, будто страж, что не может покинуть свой пост. И что?» Я пожала плечами. «Я должна была выскочить и кинуться в его объятия?» «Ну нет, хотя было бы идеально. Но, Даш, не ври хотя бы себе, что тебе плевать на Никиту». Я промолчала. «Я-то как раз не вру. Это Никита ведет себя так, будто сам противоречит собственным же словам». Сестра склонила голову и заговорила мягче. «Я же знаю, что ни один парень тебя реально настолько сильно еще не цеплял. Тебе на всех было пофиг, но на Никите ты явно зациклилась. Так может, есть смысл перевести ваши отношения во что-то большее? Если бы все было так просто, как ты говоришь», — отмахнулась от ее слов, но они все равно пробрались, словно яд под кожу. «Ты ведь помнишь, он посчитал меня лгуньей и до сих пор такой считает. Не знаю, почему пришел сегодня. Может, совесть заела?» Сестра вздохнула. «Тогда просто поговори с ним. Без оскорблений и истерик. Скажи, как есть, что чувствуешь. Он тоже человек. Вдруг и ему нелегко. «Маш, ты не понимаешь». «Понимаю. Я знаю тебя как никто. И знаю по себе, что если ты сейчас не скажешь ничего, то потом будешь жалеть. А знаешь, что самое стрёмное? Не то, что вы с Ником, может быть, потом расстанетесь, а то, что вы даже не попробуете». Я промолчала, а она просто встала, поцеловала меня в висок и направилась к двери. «Отдыхай, а я постараюсь увезти из больницы Артема. Как бы там ни было, я топлю за Никиту». Машка подмигнула мне, и когда дверь за ней закрылась, я ощутила себя одинокой. В палате было тихо, даже слишком, и слова сестры проигрывались у меня в памяти, как заезженная пластинка. Но что, если она права, и я потом пожалею? Ну, типа, могла дать шанс, но по дурости сама же и отняла его у себя. Я прикусила губу, сжала телефон в ладони и долго смотрела на экран, не моргая. Решиться хоть на что-то, ой, как непросто. И все же написала Нику. «Мне жаль, если папа наговорил тебе херни. Я этого не хотела». Отправила и сразу выключила экран. Не ждала сообщения. Ведь Ник никогда мне не отвечал. По крайней мере, вот так, сразу. Но телефон пиликнул. И я от неожиданности аж вздрогнула. Мы просто поговорили. Ничего такого. Я трижды всматривалась в сообщение, будто не верила, что Никита реально мне ответил. Да еще и буквально в ту же секунду. Пока я придумывала, чтобы написать еще, Ник опередил меня. «Если тебе скучно, я могу подняться». «Что? Ты до сих пор не уехал?» Отправила и спешно выглянула в окно. Написала следом. «Ник, ты в своем уме? Уже практически стемнело. Возвращайся домой. Да и тебя все равно уже не впустят». Вопреки собственным же словам, мурашки прокатились по коже от легкой эйфории, а сердце затрепыхалось в груди. «Не уехал. Значит, ему не наплевать на меня. Ведь так? Правда? Если откроешь окно, я могу пробраться через него». А следом пришел подмигивающий смайл. Как в бреду уставилась на окно и... «Нет, погодите. Да он что, совсем больной? Ты себя Человеком-пауком возомнил? Третий этаж. Какое к черту окно? Возвращайся в общагу, а я все равно скоро снова усну». Он был таким настойчивым, что в итоге сдалась под гнетом чувств. «Можешь прийти завтра, я не против». Ответ прилетел максимально быстро. «Договорились». И мне вдруг стало легче, будто выпустила наружу монстра, который все это время царапал меня изнутри. Проснулась я ни свет ни заря, потому что чертова игла от капельницы мешала, и мне постоянно хотелось ее вырвать к чертям. Но хуже всего оказалось ожидание. Я вроде и делала вид, будто мне плевать, придет Никита или нет, но глаза каждые 2 минуты все равно дергались к двери. Да уж, в этом сейчас чемпионка. Я успела привести себя в более-менее человеческий вид, причесалась, подправила брови, даже капнула немного блеска на губы. Только потом села на койку и делала вид, что уже такой проснулась. Ну, просто совпадение. Ага. Наконец, ближе к обеду, дверь тихонько скрипнула, и Ник осторожно прошел аж до середины палаты. «Привет!» — хрипло бросил, внимательно рассматривая меня. «Ты пришел?» — удивленно констатировала, на что он громко хмыкнул. «Ты же сказала, что могу прийти. И вот я здесь». Он равнодушно пожал плечами. Он выглядел не так, как в последние дни на съемках, не взвинченным и не нервным. Ник показался мне уставшим, но при этом до жути спокойным. Я не предлагала. Ник сам уселся на край кровати, сцепил ладони между колен и посмотрел на меня так: «Виновата, что ли? Или мне показалось? Как ты? Жить буду». Даже улыбнулась. Ну, как смогла. «Врач что говорит?» Хоть и было стыдно, но не стала врать. Какой в этом смысл? «Неврастения. Смешно звучит, да? Как будто я бабка старая». Усмехнулась и, увидев напряжение на лице Ника, добавила уже серьезнее. Я сама загнала себя в ловушку нервозности и постоянного перенапряжения. Вот организм и устал. Еще Машка подгоняла меня дипломную работу писать, а это для меня оказался тот еще стресс. Он кивнул, но лицо все еще казалось каменным, будто маска надета сверху. «Я видел, что с тобой что-то не так, но...» Он умолк, а я нет, чтобы промолчать, ну хотя бы отшутиться. Меня прорвало. Но удобнее было злиться, чем признать, что я тебе не безразлична. Он молча выдохнул и ошарашил вдруг. «Прости меня. Теперь я точно знаю, что ты не лгала про наш секс и мне...» Он замялся, но выдал спешно, пока не передумал. «Короче, теперь мне пиздец как стыдно за все сказанные слова». Я уставилась на него, не веря до конца своим глазам и ушам. «Да, это было приятно. Вот только...» Передо мной был Никита, но какой-то другой, не тот, к которому привыкла. И это неожиданно огорчило почти до отвращения на лице. «Блин, Ник, да что с тобой? Ну, переспали, подумаешь. Раньше ты был офигенно бесячим и непредсказуемым. А теперь ты какой-то...» Я поджала губы. «Нормальный, даже скучный».